себя за общественного деятеля. Поэтому ваша личная жизнь должна быть примером для всех остальных. Вдруг мы видим, что вы растрачиваете драгоценное время.